Одни люди говорят о смерти и признают ее, другие ее отрицают и готовятся к смерти. Какая нелепость даже в самом словосочетании «готовиться к смерти», когда в действительности надо готовиться к жизни в надземном, вне тела. Так перевернуты вверх ногами в человеческом понимании многие представления. А когда-то, давным-давно, все было иначе, и люди знали о внетелесном пребывании. Но погружение в материю стерло память о прошлом. Однобокое миропонимание породило соответствующие условия жизни. Верования стали формальными и догматическими и перестали влиять на жизнь. Действительность заменилась вымыслами и умственной спекуляцией. Конец Кали-юги наполнен тупыми отрицаниями, человека ненавистничеством и жестокостью. То, что видите вокруг, очень характерно для конца уходящего века. Выход из тупика в будущем, которое освободит человечество от самоввержённых уз.